Святки. Птицы Божьи. Рождество. Чудится в этом слове крепкий морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне «Христос рождается, славите, Христос с небес рящите» слышится хруст морозный. Синеватый рассвет белеет, снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно густое, больше обыкновенного солнца на Рождество. Поплывает огнем за садом, сад в глубоком снегу светлеет, голубеет. Вот побежала по верхушкам, иней зарозовел, розов зачернелись, галочки проснулись, брызнул розоватой пылью, березы позолотились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро праздника, Рождество. В детстве таким явилось и осталось. Они являлись на Рождество. Может быть, приходили на Пасху, но на Пасху неудивительно. А на Рождество такие трескучие морозы, а они являлись в каких-то матерчатых ботинках, в летних пальтишках без пуговиц и в кофтах, и не могли говорить от холода, а прыгали все у печки и дули в сизые кулаки. Это осталось в памяти. «А где они живут?» – спрашиваю я няню. «За окнами». «За окнами?» «За окнами чернота и снег». «А почему у кормилицы сын мошенник?» «Потому. Мороз вон в окошко смотрит». Черные окна в елочках, там мороз, и все они там, за окнами. А завтра они придут? Придут. Всегда приходят об Рождестве. Спи. А вот и завтра. Оно пришло после ночной метели, в морозе, в солнце. У меня защипало пальцы в пуховых варежках и заломило ноги в заячьих сапожках, пока шел от обедни к дому. Они уже подбираются. Скрып, скрып, скрып. Вот уж кто-то шмыгнул в ворота, не пескун ли? Приходят со всех концов, проходят с черного хода, крадучись. Я украдкой сбегаю в кухню. Широкая печь пылает, какие запахи! Пахнет мясными пирогами, жирными щами со свининой, гусем и поросенком с кашей. После поста так сладко. Это густые запахи Рождества, домашние, священные в церкви были. В льдинках искристых окон плющится колка солнца, и все это праздничное, на кухне даже. На полу новые рогожи, добела выскоблены лавки, блещет сосновый стол, выбелен потолок и стены. У двери вороха соломы, не дул, чтобы жарко, светло и сытно. А вот и пескун на лавке у лохани. На нем плисовые кофты, ситцевые розовые брюки, бархатные дамские сапожки. Уши обвязаны платочком и так туго, что рыжая бородка торчит прямо, словно она сломалась. Уши у него отмерзли, собаки их объели, когда спал на снегу зачем-то. Он, должно быть, и голос отморозил. Пищит, как пищат мышата. Всем его очень жалко, даже кучер его жалеет. Пескун ты, пескун, пропащая твоя головушка. Он сидит тихо-тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропали крошки. «А пескун кто?» — спрашивал я у няни. «Был человек, а теперь пескун стал. Из рюмчик будешь допивать, вот и будешь пескун». Рядом с ним сидит плотник Семён Безрукий. Когда-то качели ставил. Он хорошо одет. В черном хорошем полушубке с вышивкой на груди, как елочка, в розовых с белым валенках. В целой руке у него кулечек с еловыми свежими кирпичиками. Мне подарок. Правый рукав у полушубка набит мочалой. Он охотно дает пощупать. Стянут натуго ремешком, так для тепла пристроил, похож на большую колбасу. Руку у него Антон съел. Какой Антон? А такой. Доктор смеялся так. Зовется Антон Огонь. Ему завидуют. Хорошо живет, от хозяина красную в месяц получает. В монастырь даже собирается на спокой. Дальше бледная женщина с узелком в тальме с висюльками, худящая, страшная, как смерть. На коленях у ней мальчишка в пальтишке с якорьками, в серенькой шапочке ушастой, в вязаных красных рукавичках. На его синих щечках розовые полоски с грязью, в руке дымящийся пирожок, на который он только смотрит, в другой розовый слюнявый пряник. Должно быть, от пряника полоски. Кухарка Марьюшка трогает его мокрый носик, жалостливо так смотрит и дает куриную лапку. Но взять не во что, и бледная женщина, которая почему-то плачет, сует лапку ему в кармашек. «Чего ж убиваться-то так? Нехорошо, праздник такой», — жалеет ее кухарка. «Господь милостив не оставит». Мужа в ней задавил на чугунке кондуктора. Но Господь милостив на сиротскую долю дает, посылает. Жалеет и Семен безрукий. «Господь и на каждую птицу посылает вон», — говорит он ласково и смотрит на свой рукав. «А ты все-таки человеческая душа, и мальчишечку у тебя, да? Он руки нет, а сыт, обут, одет, дай бог каждому. Тут плакать не годится, как же так? Господь на землю пришел, не годится». Его все слушают. Говорят, он из Писания знает, в монахи подается. Все больше и больше их. Разные старички и старушки подходят и подходят. Заглядывает порой Василий Васильевич, справляется. «Кровельщик-то не приходил? Глухой!» «Да, верно, знать, что помер. За трёшницы своей не пришел. Сколько вас тут? 10, 15, 18 душ, так». «Зачем помер?» — говорит Семён. «Его племянник в деревню выписал, трактир открыл, для порядку выписал». Входит, похожий на монаха, в суконном колпаке с посохом, сивая борода в сосульках. Колпака не снимает, начинает закрещивать все углы, для чего-то дует. Выдувает нечистого. Глаза у него рыжие, огнистые. Он страшно кричит на всех. «Что, жрать пришли? А крещение огнем примаете?» «Сказал Бог нечестивым, извергну нечистоту и попалю! Взы!» Взмахивает он посохом и страшно вонзает в пол, будто сам Иван Грозный, как в книжечке. Все перед ним встают, ждут от него чего-то. Шепчет испуганно кухарка, крестится. «Ох, милости весть, чего это скажет?» «Не скажу!» — кричит на нее монах. «Где твои пироги?» «Сейчас скажет, гляди-ка», — говорит, толкай меня, Семен. Марьюшка дает два больших пирога монаху, кланяется и крестится. Монах швыряет пирогами, одним запускает в женщину с мальчиком, другим за печку и кричит неподобным голосом. «Будут пироги, на всех будут сапоги! Аминь!» Опять закрещивает и начинает петь «Рождество Твое, Христе Боже наш!» Ему все кланяются, и он садится под образа. Кричит, будто по-петушиному. «Курико-ка-та-та! Я сирота! Я сирота!» Его начинают угощать. Кучер Антипушка ставит ему бутылочку. «Сморозца-то, Лёнь, промахни!» Монах и бутылку крестит, и все довольны. Слышу, шепчет между собой. «Ласковый нонче, угощение сразу принял. К благополучию знать». У кого не примет, то ли хозяину помереть, то ли еще чего. «А просять-то где?» – страшно кричит монах. «Я пущусь, пущусь, да и утащусь! Думать чего, судаки ваши святей, что ли, просятины? Одна загадка. Апостол Петр змею и лягушку ел, с неба подавали. В церкви не бываете, ничего и не понимаете. Бзы!» И мне, и всем делается страшно. Монах видит меня и так закатывает глаза, что только одни белки – потом смеется и крестит мелкими крестиками. Бегает Василий Васильевич. «Опять Лёнь пожаловал? Я тебе раз сказал!» — грозит он монаху пальцем. «Дух, чтоб твоего не было на дворе!» «Я не на дворе, а на еловой коре!» — крестит его монах. «А завтра буду на горе!» «Опять в титах будешь, как на медне!» — отсидел 3 месяца. «И сидел, да не посидел! А ты вон скоро белей савана будешь! Сам царь Давыд сказал в книгах!» — ёрзая, говорит монах. «Христос ныне рождается на муке, и в темницу возьмут, и на кресте разовнут, и в 3-й день воскреснет!» «Да что ж, Василий Васильевич, человек теснять!» — говорит Семен. «Каждый отсидеть может. Ты вон сидел, как сващика Игнат придавила, за неосторожность, так и каждому!» «Наверх лучше не доступай!» — говорит Василий Васильевич. «Все равно до хозяина не допущу! Терпеть не может шатунов!» «Это уж как Господь дозволит. А ты против его воли?» «Взых!» — кричит монах. «Судьба каждого человека — тонкий волосок, петушиный голосок!» Василий Васильевич сердито машет и уходит, и все довольны. Вижу свою кормилицу. Она еще все красавица, румянка. Она в бархатной пышной кофте, в ковровом платке с цветами. Сидит и плачет. Почему она все плачет? Рассказывает и плачет, причитает, что у ней сын мошенник, и кто-то паспорта не дает. А ей богатое место вышло. Ее жалеют, советуют. Ты, Настюша, прошение строго напиши и к губернатору самому подай. Так не годится теснять, хошь муж размуж. Монах приглядывается к Насте, стучит посохом и кричит. «Репко не люби крепко! Смой грехи, смой грехи!» Всем делается страшно. Настя всплескивает руками, как будто на икону. «Да что ты, батюшка, да какие же я грехи?» «У всех грехи, у кого курочки, а у тебя петухи!» Кормилица бледнеет, кухарка вскрикивает. «Ах, батюшки!» И падает головой в фартук. Все шепчутся. Антипушка строго качает головой. Для Христова праздника всем прощение благословляет монах всю кухню. И все довольны. Скрипит промерзшие двери, и входит человек, которого называют подбитый барин. Он высокого роста, одет в летнее пальтецо, такое узкое, что между пуговиц распирает, и видно сит свою под ним рубашку. Пальтецо до того засалено, что блестит. На голове у барина фуражка с красным околышем, с порванным козырьком, который дрожит над носом. На ногах дамские ботинки, так называемые прюнелевые для танцев, и до того тонки, что видно горбушки пальцев, как они ёрзают там с мороза. Барин глядит свысока на кухню, подтягивает, морщись носом, ёжится вдруг и начинает быстро крутить ладонями. «Ха-ха-ха!» — скрипывает он, и я слышу, начинает с удушьем кашлять. «Мороз! Ха-ха-ха!» — прислоняется к печке, топчется и начинает насвистывать стрелочка. Я хорошо вижу его синеватый нос, черные усы хвостами и водянистые выпуклые глаза. «Свистать-то будто не годится, барин, чай у нас образа висят», — говорит укоризненно Марьюшка. «Птица какая прилетела, слышу голос Антипушки, а сам все смотрю на барина. Он все посвистывает, но уже не стрелочка, а любимую мою песенку, которую играет наш органчик. Ехали бояре из Новогорода». И вдруг выхватывает из пальто письмо. «Доложите самому, что приехал с визитом барин Тальцев», — вскрикивает он важно с хрипом, «и желает им прочитать собственноручный стих Рождества. Собственноручно стих, вот», — хлопает он письмом. Все на него смеются, никто не идет докладывать. «Народы!» — дернув плечом, уже ко мне говорит барин и посылает воздушный поцелуй. «Скажи, дружок, там и что вот барин Тальцев приехал с поздравлением и желает...» «А, не стесняйся, милашка, скажи папа, что вот я приехал». «Через Махонького хочет, так нельзя. Ты дождись своего срока, когда наверх позовут», — говорит ему строго кучер. «Ишь, птица какая важная!» «Все мы, птицы небесные, создание Творца!» — вскрикивает барин, крестясь на образ. «И Господь питает нас!» «Вот это верно!» — говорят сразу несколько голосов. «Все мы, птицы божьи! Чего ж тут считаться?» Приглашает за стол и барина. Он садится под образа к монаху. Ему наливают из бутылки, он потирает руки, выпивает, крякает паутином и начинает читать бумажку. «Слушайте мое сочинение стихи на праздник Рождества Христова!» «Вот настало Рождество, наступило торжество, извещают нас волхвы от востока до Москвы». Всем очень нравится про волхвов. И монах говорит стишки, и потом опять барины, кажется мне, что они хотят показать, кто лучше. Их все задорит, а ну-ка, как ты теперь? Наконец вызывают наверх, где будет раздача праздничных. Слышу, кричит отец, ну, парад начинается, подходи! Василий Васильевич начинает громко вызывать. Первым выходит барин, доходит, наконец, и до монаха. «Иди уж, садовая голова, для ради такого праздника!» — говорит примирительно косой, толкает монаха в шею. «Охватывай полтинник!» «А, то-то и есть! Господь-то на ум навёл весело!» — говорит монах. Получив на праздник, они расходятся. До будущего года. Ушло-прошло. А солнце, все то же солнце, смотрит из-за тумана шара. И те же леса воздушные в розовом инее по утру, и галочки, и снега, снега.